Через секунду Батистен докладывал Монте-Кристо о графе де Морсер, и Монте-Кристо, проводив Гайде, велел провести Морсера в гостиную. Генерал уже третий раз отмеривал шагами длину гостиной, когда, обернувшись, он увидел на пороге Монте-Кристо. «А, это господин де Морсер», — спокойно сказал Монте-Кристо. «Мне казалось, я ослышался». «Да, это я», — сказал граф. Губы его дрожали. Он с трудом выговаривал слова. «Мне остается узнать», — сказал Монте-Кристо, — «чему я обязан удовольствием видеть графа де Морсер в такой ранний час?» «У вас сегодня утром была дуэль с моим сыном, сударь?» — спросил генерал. «Вам это известно?» — спросил граф. «Да, и мне известно также, что у моего сына были веские причины драться с вами и постараться убить вас». «Действительно, сударь, у него были на это веские причины. Но все же, как видите, он меня не убил и даже не дрался. Однако вы в его глазах виновник бесчестья, постигшего его отца, виновник страшного несчастья, которое обрушилось на мой дом». «Это верно, сударь», — сказал Монте-Кристо с тем же ужасающим спокойствием. «Виновник, впрочем, второстепенный, а не главный. Вы, очевидно, извинились перед ним или дали какие-нибудь объяснения?» «Я не дал ему никаких объяснений, и извинился не я, а он». «Но что же, по-вашему, означает его поведение?» «Скорее всего, он убедился, что кто-то другой виновнее меня». «Кто же?» «Его отец». «Допустим», — сказал Морсер бледнее, — «но вы должны знать, что виновный не любит, когда ему указывают на его вину». «Я это знаю, потому я ждал того, что произошло». «Вы ждали, что мой сын окажется трусом?» — воскликнул граф. «Альбер де Морсер далеко не трус», — сказал Монте-Кристо. «Если человек держит в руке шпагу, если перед ним стоит его смертельный враг, и он не дерется, значит, он трус. Будь он здесь, я бы сказал ему это в лицо»,